Глава 38. Виктория. Ночь проходит нелегко. До 5 утра даже глаз сомкнуть не могу. Человек – существо примитивное. Ко всему быстро привыкает. Так и я привыкла спать с любимым. А одна уже не могу. Сердце за него раскалывается. Но, уезжая, Матвей взял с меня клятву, что я не буду рвать на себе волосы и волноваться. Не на войну ведь его отправила. К родному отцу. Матвей был зол, предельно. После тяжелого разговора снова ушел в ванную, закрылся изнутри и включил воду. Кому-то звонил, кричал. Слов разобрать было невозможно. К тому же так тряслась, что все равно бы ничего не поняла. Что этому человеку нужно от меня? С Матвеем они не общаются так или иначе. И я здесь вовсе ни при чем. Под утро организм срубает. В полусне вижу всех и сразу. И того человека в черном, Матвея, Свободина, беременную Еву. Какой-то круговорот из людей и событий. Звонок в дверь посреди этого всего звучит, как распроклятый гонг, который заставляет спрыгнуть с постели и нестись, сломя голову, в прихожую. В подъезде подпирает стену Тая. «Привет, подруга, дрыхнешь еще?» говорит излишне весело. «Сплю». Киваю. «Ты как здесь?» Тая проходит в квартиру и заполняет собой пространство, как это обычно и бывает. «Благоверный твой звонил. Сказал, надо срочно поднимать настроение королеве. Вот я и подорвалась». «Блин». Закусываю губу. «Прости, не стоило. Ты что?» «Все нормально. Я нам пирожных прихватила. Наполеон. Хотела сначала шампусика, но потом вспомнила». Смотрит на мой живот и подмигивает. Инстинктивно прикрываю его ладонью и улыбаюсь. Шампанское мне теперь точно не светит. «Ставь чайник», — приказывает Тая. Повязав пояс на халате, бреду на кухню. С жуткой благодарностью Андрееву за то, что направил подругу ко мне. Иначе я бы на стены лезть начала. «Рассказывай давай, что у вас случилось?» Интересуется Тая чуть позже, помешивая в чае сахар. «Прошлое настигло», — тихо произношу. «Одного не могу понять, почему именно вчера?» «Вика, я давно говорила, надо все рассказать, а ты как страус, засунула голову в песок». «Боялась», — соглашаюсь. «Если не думать о проблеме, то вроде как создается иллюзия, что ее и вовсе нет. Я так счастлива была эти месяцы. Порой вообще казалось, что я себе плохое все выдумала». «Выдумала?» Повышает голос Тая. «По наводке его отца тебя больше суток против воли удерживали в каком-то подвале, стращали близких тебе людей, пообещали опубликовать ролик с видеозаписью из раздевалки и в итоге выкинули как шавку на трассе. Как можно такое выдумать?» Нервно пожимаю плечами. «Ты знаешь, что существует эффект бинокля, когда из-за сильного стресса проблема вдруг начинает казаться масштабнее?» «Куда масштабнее, Вика? Не оправдывай его отца. Еще чуть-чуть, и ты благодарить его начнешь». Хохочет и манерно кланяется. «Спасибо, что не убили, господин Андреев». «Да скажешь тоже». Машу на нее рукой. «Ну, действительно, как-то уж сильно не сходится то, как я представляю себе этого человека и как отзывается о нем Матвей. Наверное, поэтому я начала грешить на свое излишне катастрофическое мышление». День протекает под шумное дребезжание Таи. Она постоянно рассказывает веселые байки про себя и своего полицейского, который, кстати, тоже готов оказать нам поддержку, как подтверждает подруга. Это приятно, но абсолютно бессмысленно, потому что кроме звонка, в котором меня убедительно просили вспомнить наши прошлые договоренности, в этот раз нанесенного вреда не было. Пытаюсь занять себя бытовыми делами. Принимаю душ, переодеваюсь в джинсы с футболкой, звоню маме и узнаю, как там сын. А еще бесконечно переживаю за нашего с дочкой папочку, который страшно рассердился, но практически этого не продемонстрировал. «Я, наверное, поеду», — говорит Тая, когда стрелка на часах приближается к 6, и все темы исчерпаны. «Скоро уже твой милый приедет». «Надеюсь», — задумчиво отзываюсь. Проводив подругу, хожу из угла в угол. «Где он?» Почему не звонит и не пишет? А вдруг отец решил переключиться на него? Боже, когда это уже закончится? Как бы ни храбрилась, слезы градом хлещут по щекам. Пытаюсь держать лицо и ровно дышать, но все это летит к черту, когда слышу, как открывается входная дверь. Вылетаю в прихожую и сквозь пелену вижу серьезного Матвея, который, заметив мое покрасневшее лицо, хмурится. «Блядь, я же говорил не переживать!» Ругается и пытается устоять, когда я обрушиваюсь на него всем телом. Утыкаюсь носом в шею и всхлипываю жалостно. Никакая я не королева. Выдержки ноль. «Эй, ну все, все!» Гладит меня по спине успокаивающе. «Давай прекращай, тебе вредно!» Поднимаю глаза и только подмечаю, что Матвей не один. Возле двери стоит мужчина лет 60. Строгое пальто, широкое лицо и пронзительный взгляд серых глаз. «Здравствуйте, Вика», — изрекает гость серьезно. «Здравствуйте», — отвечаю, немного смущаясь. «Пошли, сделаем тебе чай», — тихо говорит Матвей, совершенно игнорируя того, с кем пришел, сбрасывает кроссовки и подталкивает меня к кухне. «Не хочу чай. Мы его по 2 литра стоя и выпили». А я думаю, откуда столько слез. Матвей усаживает меня на стул, а сам возвращается в прихожую, чтобы скинуть куртку. «Проходи», — говорит гостю недовольный и обращается ко мне. «Познакомься, Вика. Мой отец, Анатолий Константинович». По спине прокатывается противный холодок. Приходится стиснуть пальцы в кулаки. «Отец? Что он здесь делает и зачем Матвей привел его к нам домой?» Враждебно отодвигаюсь и инстинктивно, пытаясь защититься, укладываю руки на груди. «Не бойтесь меня, Вика», — произносит мужчина, устраиваясь напротив. Изучающе обозревает мое озлобленное лицо. «Я приехал, чтобы объясниться перед вами и, наверное, извиниться». «Совесть человека замучила», — цыкает Матвей холодно. Анатолий Константинович роняет на сына раздраженный взгляд и снова глядит на меня. «Не слушайте Матвея», — говорит мне учтиво. «Если бы я знал, какие действия Беловы проворачивают у меня за спиной, я бы обязательно вмешался». «За спиной?» — непонимающе повторяю, переводя взгляд с одного Андреева на другого. «Конечно», — кивает мужчина. «Я, может быть, плохой отец». Его взгляд ускользает в сторону Матвея. Но точно не бандит из 90-х. Пристально осматриваю Андреева-старшего. Действительно, на бандита он как будто не похож. Представительный взрослый мужчина. Солидный такой. «Но ведь это вы подослали того человека?» Спрашиваю со злостью. «Никого я не подсылал. Что за криминал, Вика? Зачем мне это? У вас надо спросить». Огрызаюсь и тут же умолкаю. Матвей ставит передо мной кружку с чаем, громко придвигает стул и опускается рядом. Обнимает за талию, сгребая к себе поближе. Поведение вполне естественное, но из-за некоторой отстраненности ощущаю его обиду. «Ты правда вчера видела Нику?» — спрашивает, не глядя на меня. «Нет, никого я не видела». Мотаю головой, пока не вспоминаю девушку, которую встретила на выходе из медицинского центра. «О, Господи, точно! Она, наверное, сменила цвет волос, поэтому я ее не узнала». Матвей утвердительно кивает и снова смотрит на отца, который продолжает рассказ. «Люди, которые к вам приезжали 2 года назад и сейчас звонили, это сотрудники Белова, моего бывшего партнера. Конечно, есть и наша вина в том, что мы не предусмотрели их возможности». «Но зачем?» — повышаю голос. «Банальная месть, Вика. Дочь нажаловалась Белову, что Матвей ее бросил. Причем сделал это крайне подло, по ее мнению». «Ничего не понимаю», — опускаю голову. «Момент был подобран удачный», — рассуждает Анатолий Константинович с ожесточением в голосе. «Все тогда были заняты похоронами, а вы слишком напуганы. Мы навестили Белова», — произносит Матвей тихо. «Не дрожи так. Как я тебе и говорил, никакой записи не существует». Прикрыв глаза, чувствую, как краснею. И одновременно камень, который 2 года висел на сердце, разлетается вдребезги. Слезы в знак освобождения опять катятся по щекам. «Но я ведь сама видела», — возражаю. «Камеры в танцевальной школе были установлены только в коридорах. Я не знаю, что ты там видела, но тебя одурачили, Вика», — продолжает Матвей сухо. «Предполагаю, что люди Белова могли разыскать видеозапись, на которой мы с тобой выходим из раздевалки в тот вечер. Но что мы там делали, никто в точности знать не может». Анатолий Константинович тактично кашляет. «Вы вчера столкнулись на пороге медицинского центра. По всей видимости, твой счастливый вид Нику взбесил, и она закатила отцу очередную истерику. Поэтому мне позвонили с новыми угрозами», — спрашиваю, округляя глаза. «Потому что просто кто-то закатил истерику?» Матвей пожимает плечами, отворачивается. «Не переживайте, Вика», — говорит отец. «Не последние люди в городе. Найдем, как наказать ваших обидчиков. Белов защищал дочь, но свою...» — голос мужчины ломается. «Семью я тоже оскорблять не позволю. Мы еще посмотрим, кто кого». Рука, лежащая на моей талии, напрягается, становится грузной. А от Матвея исходит такая лютая агрессия, что приходится зажмурить глаза. Я тоже мечтаю, чтобы все получили по заслугам, но не ценой здоровья или свободы моего любимого мужчины. В конце концов, это я оказалась дурой. Тихо признаюсь. Если бы я не поддалась на их манипуляции... «Не вините себя, Вика. Вы ни в чем не виноваты. С вами работал профессионал, опытный бывший военный психолог. Это просто глупое стечение обстоятельств, которое вот так отразилось на ваших жизнях». Прикрываю глаза. «Просто стечение обстоятельств. И 2 самых ужасных года в наших жизнях. Слава богу, все давно позади». Вскоре Анатолий Константинович откланивается, а Матвей отправляется его провожать. Когда возвращается, не проронив ни слова, проходит к окну. «Злишься на меня?» — спрашиваю шепотом, крепко обнимая сзади за талию. «Пиздец как», — произносит Матвей. «Ты понимаешь, что мы могли бы никогда не встретиться больше? И все это из-за того, что ты струсила. Из-за какой-то видеозаписи, которой никогда не было. Дело не только в этом. Хотя, буду честна, видео, в котором я занимаюсь сексом с тренером по танцам, будучи замужем, это не то, о чем я мечтала. Возражаю. Они угрожали мне, Матвей. Называли имена Марка, Лёши, мамы. Я действительно испугалась, услышь». Его тело будто каменное. Руки в карманах брюк. Лица я не вижу, но и так понятно, что выражение непроницаемо. Я испугалась. Повторяю с обидой и отталкиваю его от себя. «Надо было рассказать мне. И тогда, и вчера», — недовольно говорит Матвей, так и не повернувшись. «Ну, прости», — замываюсь. «Сейчас я не сказала, потому что не хотела портить твои отношения с отцом». «Какие отношения, Вика?» — устало тянет. «Мы не общаемся. Но вы и не враги. И сейчас, и 2 года назад я бы сказал тебе одно и то же. Это точно не отец. Он со странностями, но не отмороженный. Я в душ», — сообщает Матвей, снимая футболку, и резко останавливается в дверях. «И вырубить телефон, я тебя умоляю. Я сутки не спал, весь день ловили Белова по городу». «Конечно». Кричу вдогонку и правда набираю маме, а потом отключаю. До тех пор, пока Матвей не возвращается, лежу в спальне, разглядывая потолок. Хотя мы вроде как повздорили, мне хорошо и спокойно, и больше совершенно ничего не тревожит. А когда Матвей натягивает серые боксеры и растягивается рядышком, тут же крепко обхватываю влажное после душа тело. «Обижаешься на меня?» — узнаю виновато. «Не обижаюсь», — отвечает грубовато. Немного улыбаюсь и забираю побольше воздуха в легкие, прижимаясь к его груди. «Обижаешься, Андреев». Еле слышно подтверждаю и легонько обдуваю шею, которая тут же усеивается мелкими мурашками. «Обижаешься. Но все равно любишь». Его тело подо мной сотрясается от смеха, а я счастливо прикрываю глаза.